Гиены – поле сражения. Между главными силами карлистов под предводительством главнокомандующего Олло и войсками республики под начальством генерала Марионеса завязалась битва, продолжавшаяся целый день и превратившаяся, наконец, в настоящее сражение. Донесли об этом дону Карлосу, и он тотчас отправился к месту действия. Уже наступал вечер, когда он туда приехал. Гром орудий смолк, и республиканцы, не достигнув никакого успеха, повернули в сторону, вероятно, чтобы соединиться с приближавшимся подкреплением. Поздно вечером в главную квартиру приехал генерал Олло, опытный, искусный полковник, и тотчас явился к дону Карлосу, который с нетерпением ожидал его. «Я пришел возвестить победу вашему величеству», — сказал Олло, кланясь. «После 10-часового сражения неприятель оставил свои позиции, и войска вашего величества заняли их». «Приятное известие, генерал. Расскажите, как было дело». «Рано утром мои форпосты столкнулись с фланговым отрядом неприятеля. Завязалась битва, принявшая более сильные размеры, так как к неприятелю подоспели новые отряды, и мы, в свою очередь, получили подкрепление. Я в это время находился с главными силами милях в двух от поля битвы. Один из посланных мною адъютантов донес мне, что значительное неприятельское войско готовится принять участие в сражении, и привел перебежчика, сообщившего важное известие. Прежде всего мы от него узнали, что у неприятеля 9000 человек войска, и я тотчас же велел своему войску идти форсированным маршем к полю битвы. Солдаты были очень оживлены и с громким «ура» двинулись вперед. Перебежчик между тем сообщил еще важнейшее известие, так как оно назначалось, собственно, для вашего величества, и, распространившись, могло бы возбудить вредные толки и посеять недовольство, я велел расстрелять перебежчика, как только выслушал его сообщение. «И хорошо сделали, генерал. В чем же заключалось это тайное известие?» «Ваше Величество, знаете, как войска преданы старому Кабрера, этому опытному генералу, служившему вашим предкам. Карлисты не раз побеждали под его начальством. Имя Кабрера пользуется огромной известностью. Я и теперь хочу, чтобы он принял участие в войне. Это было бы опасно». «Как? Что вы хотите сказать, генерал?» «Кабрера — изменник». «Кабрера? Невозможно! Он в сношениях с неприятелем». «Кто это сказал?» «Перебежчик, и готов был дать мне доказательство истины своих слов. Но, ваше величество, сами знаете, к каким последствиям могло бы привести подобное событие и в какой тайне надо держать известие о нем». «Доказательство, доказательство!» — нетерпеливо вскричал дон Карлос. «Конх, главнокомандующий неприятеля, состоит с Кабрера в тайных сношениях». «Немыслимо! Невозможно!» Перебежчик подтвердил свое показание. У одного из неприятельских офицеров было письмо Конха Кабрера. Офицера этого можно сейчас узнать по адъютантской перевязи на мундире. Зовут его Мальвар. В неприятельском войске был всего один адъютант. Он убит, как мне сообщили. Но мне удалось, не возбудив ничего внимания, отыскать его труп среди множества убитых и раненых. «Вы хорошо сделали, генерал. Но надо овладеть этим важным документом так, чтобы никто не подозревал. Я представлю необходимые тут приказания и распоряжения решению вашего величества». «Кабрера — изменник. В этом надо удостовериться во что бы то ни стало», — пробормотал дон Карлос. «Продолжайте ваш рассказ, генерал», — прибавил он. «Форсированным маршем мы достигли поля сражения в ту минуту, когда неприятель готов был разбить наш авангард. Мои солдаты бросились на побежавшего уже врага, и на всей линии загорелся ожесточенный бой. Я бросился во главе своих кавалеристов на неприятельские батареи. С обеих сторон было множество убитых, широкое поле окрасилось их кровью. Два раза мы отступали. В третий раз нам удалось подойти к горам и вытеснить неприятеля. Пробился вперед и другой фланг. Пехота билась жестоко. Мои офицеры вели свои войска по трупам лошадей и людей, не останавливаясь, прямо в неприятельский огонь. Враги стояли, как каменная стена. Несколько часов кряду победа колебалась. Наступал вечер, мои солдаты ослабевали. Я бросился к той части войска, которой больше всего теснил неприятель, и поддержал ее мужество. Прошли еще долгие часы битвы. Наши ряды сильно редели. В это время Марионес, по-видимому, получил какое-то донесение и на одном из отдаленных холмов составил совет, между тем, как битва продолжалась с прежней яростью. Мои офицеры утверждали, что адъютант неприятельского войска убит, и я действительно больше нигде не видел его. Вскоре бой стал заметно ослабевать с обеих сторон, а наступивший вечер совершенно положил ему конец. Неприятель снова занял свои позиции. Солдаты мои были так истомлены, что не могли продолжать битвы. Однако же, когда неприятель стал отходить сомкнутыми рядами к западу, я бросился со своими полками на поле сражения и занял неприятельские позиции. Кроме того, Ваше Величество, у меня 40 человек пленных и 2 неприятельских орудия. «Благодарю вас за эту победу, генерал», — сказал Дон Карлос, протянув ему руку, которую тот поцеловал. «Благодарность Вашего Величества есть лучшая награда за исполненную обязанность», — отвечал он. «О, уже темно, я должен спешить к войскам, чтобы после короткого отдыха снова идти с ними преследовать неприятеля». «Да-да, сделайте это, генерал, и храните в глубокой тайне донесение перебежчика. Пленных велите завтра на рассвете расстрелять. Я хочу показать, что намерен идти вперед без пощады и прощения, чтобы скорее кончить эту борьбу». «Приказание Вашего Величества будет исполнено». «Арьергард еще на поле сражения?» «Он отыскивает раненых с докторами и носильщиками». «А в их руки не попадет адъютант?» — поспешно спросил Дон Карлос. «Я отдал строгий приказ не трогать раненых неприятелей. Завтра утром я пошлю несколько солдат, под надзором которых окрестные жители обыщут поле сражения и распорядятся погребением». «Утром?» «Хорошо, генерал. А ночью я позабочусь, чтобы отыскали адъютанта и нашли у него документ. Ваше Величество, простите, если я напомню, что при этом надо соблюсти величайшую осторожность. Кабрера пользуется огромным влиянием на войска. Его имя свято чтится ими, если узнают о его измене». «Так это повлечет за собой очень дурные результаты», — договорил Дон Карлос. «Понимаю, совершенно понимаю, любезный генерал Оло. Предоставьте мне позаботиться, чтобы никто, кроме нас двух, не узнал ничего об этом. А на нас мы можем положиться». Оло почтительно поклонился и вышел. Дон Карлос задумался. «Я должен прочесть депешу во что бы то ни стало, и никто не должен ее видеть», — пробормотал он. «Кабрера действительно пользуется большим влиянием в войсках. Оло прав, а депешу надо добыть. Адъютант убит. Оло никогда не делает неверных донесений. Но как тут обойтись без вмешательства посторонних, без чужой помощи? Есть, впрочем, одно средство. Найти ее самому», — продолжал он, когда лакей внес свечи. «Но обирать убитых наказывается смертью. — что за вздор? Я должен сам взять депешу, даже если бы адъютант был только ранен, даже если бы мне пришлось убить его. Теперь уже ночь, на поле никого нет. Никто не увидит и не услышит. Поспешу. Овладев депешей, я буду иметь в руках важные доказательства измены Кабрера и узнаю, верно ли известие, а затем можно уничтожить документ. Монолог дона Карлоса был прерван вошедшими адъютантами. Они явились представить отчеты и получить приказания на ночь. Он сказал им, что ляжет спать, и, оставшись один, завернулся по обыкновению в широкий плащ, тем более что на улице было холодно и сыро, и вышел задними воротами. Ночи становились темными и холодными, так как наступило зимнее время. Поблизости всегда были оседланные лошади на всякий случай. Дон Карлос отправился к той части двора, где они стояли, и уже хотел взять одну из них, как спавший возле конюх проснулся. — Хо! Что вам надо, сеньор? — вскричал он. — Молчи! Разве не видишь, что я офицер его величества? — с досадой прошептал Дон Карлос, сурово окликнув конюха. — Офицер, — сказал последний, — нельзя. Это лошади только для свиты. — Я принадлежу к свите и имею тайное приказание его величества. Потому мне нужна лошадь. Не для удовольствия же я вышел на улицу. Конюх не узнал дона Карлоса. — Извините, сеньор, я не знал, — сказал он, подводя лошадь. — Через несколько часов я вернусь. «Ты эту ночь дежурный?» «Точно так, сеньор!» Дон Карлос прыгнул в седло, и бешено заржавшая лошадь помчалась к полю битвы, находившемуся на расстоянии 4 миль. Ночная тишина окружала кровавую сцену войны. Везде валялись трупы людей и лошадей и разбитые фуры. Но эта зловещая тишина пугала. Тут было царство смерти, собравшей свою жатву. По временам кое-где слышался стон раненого или последнее хрипение умирающего. Коршуны еще не успели заметить своей добычи. Множество тяжело раненых лежало здесь между убитыми, но карлисты не заботились о них, им едва хватало докторов и носильщиков для своих, и вследствие бесчеловечного приказа Олла оставлять раненых врагов без помощи до завтрашнего утра погибло множество народу. Многие могли еще быть спасены, если бы о них позаботились сегодня, но кто поручится, что они доживут до утра? Все эти ужасы скрывались темнотой ночи. Но нет. В темноте вдруг начали то там, то здесь вспыхивать яркие огоньки, затем опять исчезать и показываться в другом месте. Вот раздался пронзительный крик. Что это такое? Что значат эти блуждающие огни и этот крик на поле, покрытом мертвыми и ранеными? Между трупами в разных направлениях жались человеческие фигуры, с кинжалами за поясом и фонарями в руках. Они обрезали полы одежды и карманы убитых. Какой-нибудь раненый пробовал сопротивляться, тогда эти гиены поля битвы ударом ножа прекращали борьбу и брали свою добычу. Вот откуда и причина пронзительного крика, раздавшегося посреди ночного безмолвия. Эти люди, пользуясь темнотой, обирали мертвых, не разбирая ни своих, ни чужих. Часто отрезали пальцы рук, чтобы снять кольца. У нас поле сражения стерегут жандармы, беспрестанно объезжающие его дозором, и прямо стреляют в подобных гиен. Но у карлистов последние могли свободно и бесстрашно делать свое дело. Дон Карлос невольно содрогнулся, увидев то там, то здесь сверкавшие огоньки и темные фигуры святотатцев. Но он не мог позвать караул и прогнать их, потому что сам шел сюда за тем же. Ему во что бы то ни стало нужно было овладеть депешей, оставшейся в руках адъютанта Мальвара. Соскочив с лошади, он привязал ее к дереву и пошел мимо трупов и разбитых фур по полю битвы, стараясь различить при слабом свете месяца блестящую перевязь адъютанта. Общество мертвецов, видимо, не совсем-то нравилось ему. Холодный ночной ветер пробирал его. Он плотнее закутался в свой плащ. Едва пройдя половину поля, он уже раскаивался, что не взял с собой кого-нибудь из адъютантов. Тогда ему можно было бы прогнать этих гиен. Страшная это была ночь. Ветер выл, не переставая. Тучи то и дело заволакивали месяц. И при всем этом перед глазами со всех сторон изуродованные тела убитых. Тут солдат с оторванными ногами, там другой с разбитым черепом, а здесь карлист, лежащий, разбросав руки, и пуля поразила его прямо в сердце. И только вой бури да тихие стоны беспомощных раненых прерывали по временам это мертвое молчание. Вдруг Дон Карлос увидел, что несколько темных фигур, бродивших по полю, обирая убитых, пугливо бросились в сторону, протянув руки, как бы отгоняя какой-то призрак и закрываясь плащами. Неужели они заметили где-нибудь караульных? Этого не могло быть. Однако же гиены исчезли одна за другой, и Дон Карлос остался один на всем поле. Только вдали бродила какая-то одинокая черная фигура. Полночь уже миновала. Холод невольно пробежал по телу этого домогателя престола, никогда обыкновенно ни перед чем не дрожавшего. Но он переломил себя и продолжал розыски. Наконец месяц, выглянув на минуту из-за туч, сверкнул на золотой перевязи, край которой был виден между трупами. Дон Карлос поспешил туда. Оттолкнув ногой убитых неприятелей, он, наконец, добрался до адъютанта генерала Конха. Лежавший перед ним офицер был, наверное, Мальвар. Дон Карлос нетерпеливо расстегнул ему сюртук и увидел лежавшую на груди тщательно сложенную депешу. Карлос жадно схватился за нее. Вдруг его испугал какой-то шорох возле. Быстро оглянувшись, он увидел при неровном свете месяца в нескольких шагах от себя высокую, стройную женскую фигуру. Ее черное платье и черное покрывало вокруг шеи и головы развивались от ветра. Это-то испугало гиен поле битвы. Даже и Дон Карлос вскочил, сжимая дрожавшей рукой депешу. — Кто ты, призрак? — вскричал он. — Что тебе нужно здесь? Бурный порыв ветра откинул покрывало с бледного лица привидения, и он узнал Амаранту. Теперь и он с ужасом протянул руки, отступая перед ней. Амаранта на поле битвы, между трупами убитых, она, которую он, по его мнению, убил ударом ножа в ту ночь в порыве страсти. А она все стояла неподвижно, бледная и величественная. Дон Карлос, дрожа всем телом, бросился бежать к тому месту, где привязал лошадь. Еще раз пугливо оглянувшись, он сунул в карман депешу и, вскочив в седло, скрылся в темноте ночи.